Глава 21. Занять место. «Хелгар! Хелгар, чтоб тебя!» Голос доносится откуда-то издали, из глубины тьмы, поглотившей все вокруг. Он едва слышен, но все же выдергивает меня из темноты. Грубо, жестко и, придя в себя, я хватаю ртом воздух. «Хел! Убогий, да очнись же ты, наконец!» Я моргаю. Надо мной нависает встревоженная и одновременно злая Айрилен, напуганный Сейран, несколько магов. «Ты как?» — спрашивает жена. «Все нормально?» «Я видел их. Видел...» Хриплю еще не до конца, придя в себя. Перед глазами так и стоят образы бездны, скорби и обитателей Астрального моря, которые отец показывал мне. «Проклятье, не мне! Не мне, а за Алтору!» «Кого?» — не понимает моя магесса, помогая мне встать. «Творца и вечных». Эти слова заставляют стоящих рядом колдунов ахнуть и зашептаться. «Он видел Творца? Он говорил с Кхагаром? Что же он узнал? Думаю, нас ждут испытания». На меня и без того смотрели, как на какое-то чудо, а теперь во взглядах людей и вовсе появилось слепое благоговение. Но я не обращаю на него внимания, потому что резко вспоминаю, что предшествовало моей отключке. Обернувшись, вижу сидящего на земле хама, и брови сами собой поднимаются. Что это с ним? Тоненькое тельце изменилось, выросло, стало больше. Теперь зверек толщиной с обе моей руки, а длиной от мокрого носа до кончика хвоста метра два, наверное. Но изменился не только размер, даже внешний вид. Шкура стала будто плотнее, шерсть более грубой, мордочка выглядит более злой. Когти на лапах удлинились и теперь сверкают, словно сталь, но главное в другом. Посреди вытянутого тела теперь торчит пара внушительных кожистых крыльев. Сейчас они сложены, но, увидев, как я его рассматриваю, зверек расправляет обновку и гордо демонстрирует ее мне. «Дерьмо!» — спрашивает хам изменившимся, уже не таким писклявым, но все еще высоким голосом. «Что с тобой произошло?» — только и могу ответить я. «Мы тоже хотели бы знать», — поддерживает вопрос Айрилен. «Как только ты провалился в забытье и малыш насосался твоей крови, стал вопить и трещать, кататься по земле, я хотела успокоить его, но он начал меняться. Хруст стоял жуткий. Кажется, у него все внутренности и кости выросли за несколько секунд». «И как это объяснить?» — спрашиваю у хама. Тот взмахивает крыльями, зевает и хитро смотрит на меня. «Кровь и сопли! Тварь, кровь! Ты кровь! Магия, память! Разорви ее, храш! Гнида лобковая!» Последняя фраза мне непонятна, но образы, которые посылает в мое сознание хам, предельно ясны. Из-за того, что он напился насыщенной астралом магии твари и моей, произошло изменение его тела. Надо же. Кто бы мог подумать, что Рилай способны так развиваться? Надеюсь, ты не станешь таким же. Я киваю на лежащую неподалеку личинку, от которой несет жуткой вонью. «Пошел ты!» «Ясно». Киваю я на возмущение четырехлапого приятеля, стараясь не обращать внимания на удивленные взгляды колдунов, и с мрачным пониманием отмечаю, что их всего пятеро. «Скольких мы потеряли?» — спрашиваю подошедшего капитана. «Это все, кто выжил?» «Да, Кхагар», — понуро кивает он. «Никто не ожидал, что твари окажется две и...» Он не успевает договорить. Огромная сеть накрывает всю площадку, на которой мы стоим. Она появляется над нашими головами из ниоткуда и принимает форму огромного купола, заключая нас в ловушку. «Что за хрень?» — шипит Айрилен, возводя вокруг себя защитный барьер. Оставшиеся в живых колдуны встают вокруг нас спина к спине, вскидывая руки, а я, недолго думая, наношу по светящейся сети удар чистой энергией, но та рассеивается. И сразу после этого с другой стороны купола воздух подергивается маревом, как в жаркий день над раскаленным солнцем каменными плитами. Он тает, и из него, словно из дыма, выходят люди. 5, 10, 15, около 30 человек, перед которыми стоит она. Хайсама, мать ее! «Не думала, что ты угодишь в такую глупую ловушку, владеющий», — произносит она грубым низким голосом. Но, зная о тебе то, что рассказали твои друзья, решила попробовать сыграть на благородстве. И, как видишь, не ошиблась. Я не отвечаю сразу. Молча и пристально разглядываю эту странную женщину, которую впервые довелось увидеть так близко. Она и впрямь напоминает одну из тех горилл, что живут в местных лесах. Здоровенная, выше меня на голову, мускулистая, как двое накачанных мужчин разом, с мощными ногами и огромными ручищами, некрасивым плоским лицом, покрытым шрамами и прорывающимися из-под кожи светящимися потоками магии. Волосы заплетены в сотни тонких косичек и собраны в хвост. На теле лишь несуразная длиннополая жилетка фиолетового цвета, подпоясанная широким ремнем с драгоценными каменьями, высокие сапоги и черные бриджи. И копье. Копье сразу притягивает мой взгляд. Оно огромное, больше 2 метров в длину, и его наконечник, даже сквозь магическую сеть купол, отделяющий нас от Хайсамы, я чувствую, как наконечник оружия владеющий вызывает резонанс моей перчатки. Они из одного материала, это совершенно точно. «Мерзкая тварь!» — шипит моя магесса, увидев нашу пленительницу. «Рада видеть тебя целой и невредимой, Айрилин, после прыжков с Эллара», — усмехается владеющая. «Почему же ты встречаешь меня так недружелюбно? Я держала тебя в очень мягких условиях, не причиняла вреда и... Пошла ты, сука!» «Муж на тебя не очень хорошо влияет», — продолжает насмехаться владеющая и поворачивается ко мне. «Здравствуй, Хелгар». «Хайсама». «Рада, наконец, познакомиться лично». Она чуть склоняет голову. «В прошлую нашу встречу вы ушли, даже не поздоровавшись, но сейчас нам никто не помешает. Поговорим». «Почему бы и нет? Только убери эту дрянь». Я показываю рукой на купол, но владеющая лишь смеется. «Чтобы ты сразу набросился на меня». «Это ты напала на нас первой». «Разве? Не ты ли проник в мой замок и разнес половину Эллара? Поубивал моих людей? Не ты украл кучу моих вещей? Как мне еще реагировать?» «После того, как ты пленила моих друзей». «А перед тем, как нападать на мой Эллар, тебе не пришло в голову просто поговорить со мной?» «А тебе ходит не лучшая молва в свободном анклаве», — хмыкаю я. «К тому же твой двуличный прихвостень ввел меня в заблуждение. И из-за определенных сложностей я не проверил его слова». «Зеллер», — сморщившись, отчего ее лицо становится похожим на скукожившуюся картофелину, кивает Хайсама. «Ублюдок решил сыграть в свою игру и поплатился за это, как я понимаю». «Верно». «Но это возвращает нас к началу разговора. Ты, Хелгар, совершил несколько опрометчивых поступков, что бы за ними ни стояло. Не я первая напала на тебя, а ты на меня, а потому прости, но ловчую сеть я не сниму. Поговорим так, и если будешь паинькой...» Я хохочу. Громко и искренне. «А ты хороша! Так все подстроить! Наловчилась призывать астральных тварей? Открывать разрывы?» «Это может делать любой владеющий. Ты сам совершил нечто подобное, когда перенесся сюда вместе с замком. Мои люди собрали там столько туш астральных гостей. Я совершил это по незнанию. Не специально, как ты, и уж точно не понимал, насколько они опасны». «А теперь, значит, понимаешь?» «Да». «Значит, твой осколок говорит с тобой?» Я на секунду замолкаю и ловлю на себя настороженные взгляды Айрилин и Сайрана. «А тебе-то что?» «То, что мы с тобой едины, Хэл, и нам есть что обсудить на этой почве». «Мы с тобой не имеем ничего общего, кроме этого древнего наследия». Я поднимаю перчатку. «И судя по тому, что я слышал, тебе нужна именно частица Арканума, а не я. Поправь, если я ошибаюсь». Ведя диалог с Хайсамой, я лихорадочно подготавливаю в своей ауре все доступные заклинания, прекрасно понимая, мирно разойтись с владеющей наверняка не получится. Атака, защита, проникновение, перехват, замедление, ослепление, снова защита. Проклятье! Все это выглядит слишком простым. «Все так, Хелгар, все так. И я предлагаю тебе простой выбор». «Какой же?» «Перчатка взамен на жизни. Тебя и твоих друзей. Вы окажетесь под моей защитой. Получите земли, рабов, деньги. лучшие технологии и магию, станете твоими подданными. Союзниками, ухмыляется Хайсама. Ты сильный Сейнарай без перчатки. Я успела исследовать остатки твоего колдовства, которым ты орудовал у меня в Элларе. Ты умный, решительный, сильный, иначе не смог бы так долго носить осколок. Мне нужны такие союзники, и я клянусь самим Творцом, к своим людям, к тем, кто мне верен. Я отношусь соответственно. А тебе говорили другое. Криво усмехаюсь я, а сам пропускаю через стопы, так, чтобы Хай сама не заметила, под землю тончайшие энергетические нити. Буравя землю, они устремляются к границе ловчей сети, которая окутывает нас и снизу огромным коконом. Но сама земля тоже имеет энергетическую структуру и позволяет мне скрыть аккуратные действия по внедрению своих заклинаний в ловушку Хайсамы. Пока мы говорим, мои энергетические щупальца вгрызаются в колдовство владеющей, прощупывают его на предмет уязвимостей и находят. Я чувствую, вижу внутренним зрением тонкие связи, которые можно разрушить, и тогда пойдет цепная реакция, которая уничтожит все заклинание Хайсамы. Главное — выбрать правильный момент, а уж потом перчатка мне поможет. Другое обо мне говорили те идиоты, которые думали, что я сумасшедшая сука, жаждущая власти. А это не так? Нет, Хелгар, не так. У меня, у моего ордена и у всех, с кем я работаю, есть миссия. Есть дело, которое мы пытаемся закончить уже 1000 лет, но с твоим появлением у нас появился настоящий шанс осуществить задуманное. «Что за дело?» — спрашиваю я, продолжая тянуть время, а сам вдруг ощущаю странную усталость. Словно бы сонливость, которой не было еще мгновение назад, навалилась на меня тяжестью стали и заставляет веки смежиться. Что за... Восприятие, волны которого я пускаю вокруг себя, не показывают, что на нас что-то воздействует. Но чуть повернув голову, я вижу, что прибывшие со мной и оставшиеся в живых Сейнарай покачиваются и потирают глаза, а Сейран и вовсе уселся на землю и подпер рукой подбородок. «Да он клюет носом!» «Сучья лживая гнида!» Прижавшись к моей ноге, выдает хам, недобро глядя на Хайсаму. «Тварь!» Он несколько раз кашляет, и в этот момент Айрилин хватает меня за руку. «Что-то не так, Хел», — шепчет она горячими губами. «Нас усыпляют». «Так и есть!» «Лживая гадина!» — рычу я, и в этот момент Хайсама понимает, что обмануть нас не получилось. Иллюзия, которую я не смог заметить, спадает, и я вдруг вижу, как от ловчей сети испаряется какая-то дымка. «Храшево дерьмо!» Да, она заполнила почти все пространство, в котором мы находимся, и за этой дымкой на самом деле низги не видно. Бурный поток дыма усиливается, превращая все вокруг в белесое марево. Собрав волю в кулак, я рву успевшие связаться с ловчьей сетью энергожгуты. Они успели опутать изрядный кусок заклинания Хайсамы, и импульс получается настолько мощным, что магия владеющей разлетается в клочья прямо перед нами. Оборванные остатки сети хлещут в разные стороны, зацепляясь десяток сторонников колдуньи, кромсая их щиты, пробивая выставленные барьеры насквозь. Следом разлетаются куски земли и камней, сбивая нескольких не успевших выставить щиты колдунов, и уж потом устремляется заполнивший купол, в котором нас держали, дым. Направляемый созданным мной потоком воздуха, он окутывает ряды воинов Хайсамы, и пока они находятся в замешательстве, я вызываю все доступные мне заклинания. Земля под стопами наших врагов взрывается клочьями, разбрасывая несколько человек в стороны, но Хайсама успевает среагировать и возвести щит. Следом за первой атакой я тут же добавляю пламени, лезвий ветра, света, тьмы, чистой энергии, снова пламени, льда. Заклинания сами срываются с моих рук, формируются в воздухе, словно тараны бьют по щитам колдунов Хайсамы, пытающихся сформировать общую защиту, и один за другим проламывают их. Раз, два, пять, 10, 15 Сейнарай оказываются разорванными в клочья, разможженными, расплющенными, сгоревшими и превратившимися в ледышки. Я разозлен настолько, что не останавливаюсь ни на миг, за один удар сердца успевая нанести 3-4 удара и сформировать столько же новых заклинаний. Никогда в жизни я не колдовал так быстро и без помощи перчатки. Глаза застилает ярость, На месте, где еще совсем недавно ровненькими рядами стояли колдуны Хайцамы, бушует магический вихрь, не позволяющий им выбраться. Сплетение потоков энергии настолько сильное, что ему мало места. Оно устремляется в небо, превращаясь в огромную воронку. Я чувствую, что Хайсама изнутри пытается развеять мое колдовство. Раз, другой, третий, и у нее не получается. Но затем я ощущаю, как снова начинает вибрировать перчатка. Есть ли смысл сражаться с той, кто владеет осколком лучше меня? Без преимущества. «У тебя есть преимущество, владыка. Используй нас. Используй и забери оружие этой владеющей. Ты станешь еще сильнее». А ведь и правда. Чего мне бояться? Но Айрилен, здесь Айрилен. Однажды, воспользовавшись перчаткой, я едва не убил ее, а ведь с тех пор к артефакту присоединился еще один осколок. Нужно отправить ее подальше. Хайсаму я еще встречу, но снова лишиться жены не желаю. Мощный магический удар обрушивается на вихрь, созданный мной изнутри. Бирюзовое колдовство Хайсамы светящимся лучом пробивает бушующий поток моей магии насквозь и начинает развоплощать ее. «Айрилен!» Резко развернувшись, я подскакиваю к жене, пытающейся привести в чувство Сейрана. «Нам надо уходить!» «Что?» — кричит она, не слыша ни слова за грохотом магии. Новый удар Хайсамы, на этот раз веером, который развоплощает еще часть моего вихря. «Я отправлю нас в город! Держись за Сейрана!» Хам, правильно поняв мое состояние, тут же оказывается рядом и оплетает Айрилен своим огромным хвостом. Вытянув руку, я вызываю карту, отыскиваю значок перемещения, заставляю его разгореться и кладу руку на плечо Айрилен. Яркая вспышка, рывок, и что-то твердое врезается мне в грудь. Я чувствую полет, затем больно ударяюсь спиной и тут же пытаюсь встать, восстановить дыхание, но быстро понимаю, что что-то не так. Подняв голову, вижу, что мы не перенеслись в Тиаллир. Мы все там же, но как? Проклятье, что за... Моего магического вихря больше нет. Его остатки разносит ветер. На месте огромного заклинания валяются остатки растерзанных трупов колдунов Хайсамы, но вот она сама цела. И не просто цела, а держит своей огромной ручищей горло Айрилен. Жене не хватает воздуха, она вцепилась в лапу Хайсамы и пытается пнуть ее, но владеющая с легкостью держит мою магессу почти на весу. Так что Айрилен приходится стоять на цыпочках. Сейран валяется под ногами Хайсама, а Рилай верещит на крыше одного из чудом уцелевших ангаров. Что произошло? «Удивлен!» — выкрикивает Хайсама. С ее лба стекает тоненькая струйка крови. «Не тебе одному верам секрет осколков!» «Отпусти ее!» — выдыхаю я. «Отпусти мою жену!» «Отпущу!» — легко соглашается Хайсама, еще сильнее сжимая горло Айрилен. Моя магесса хрипит. Ее лицо покраснело. «Как только отдашь перчатку!» «Не время для торга, владыка! Потеряешь нас, потеряешь все! Убей эту тварь! Убей ее!» «Но я задену жену!» «Без жертв не обходится ни одна жизнь. Таков порядок вещей!» «Я не собираюсь жертвовать Айрилен!» «Может, и не придется!» «Что?» «Ну же, владеющий!» выкрикивает Хайсама. «Решайся, пока я не разорвала нежное горлышко твоей суженой! Перчатка взамен на ее жизнь и жизнь этого щенка!» Она упирает острие своего кристаллического копья, которое держит в другой руке, в спину бесчувственного Сейрана. «Мое предложение еще в силе! Ты талантливый колдун даже без перчатки! Пригодишься моему ордену! Получишь все, что захочешь!» «Чтобы ты так же обманула меня, как с этим куполом и усыпляющим дымом!» выкрикиваю я, делая несколько шагов вперед. «Не хотела рисковать!» — ухмыляется Хайсама. «Учитывая, какой ты буйный! Стой на месте, Хелгар!» «Я сказала, стой!» Я останавливаюсь. «Боюсь разочаровать тебя, но перчатку не снять. Она срослась с моей рукой!» «Ничего!» — недобро скалится владеющая. «Я сниму ее так, что ты и не почувствуешь. А потом приделаем тебе какой-нибудь механизм. «Будет лучше, чем раньше!» «Заманчиво!» «Что мне нужно сделать?» «Передай! Передай поток своей жене! Если хочешь, чтобы она осталась жива, ты не успеешь пробить защиту владеющей никакой атакой. Она тоже владеет осколком и успеет отразить удар, убьет Айрилен. Но если поделиться силой с ее осколком, это не будет атакой, это будет подарком. Но как мне передать этот подарок Айрилен? Мы все сделаем. Просто освободи нас. Направь, свяжи с осколком. Вспомни, что произошло в храме. Я считаю до трех, Хелгар. Потом твоя жена умрет, а мы будем сражаться. И даже если я проиграю, ты лишишься... Сейчас. Память — великая вещь. Она хранит даже то, что мы иной раз не успеваем осознать, но в экстремальной ситуации, когда от этого знания зависит наша жизнь или жизни наших близких, память часто нас выручает. Все эмоции, все колебания ауры, эманации энергопотоков, движение силы — все то, что я чувствовал, когда перенесся в храм Тиал-Лира и поглотил осколок, все это всплывает в моей памяти, в моей ауре. Все это является таким реальным, таким настоящим, что кажется, будто я могу взять все эти воспоминания, всю эту энергию и просто направить в другую сторону. Что я и делаю. Хайсама не успевает закончить фразу, прежде чем из моей перчатки вырывается поток магии, переливающийся всеми цветами радуги. Меньше чем за долю мгновения он пересекает разделяющее нас с владеющей расстояние. Она все равно успевает выставить щит. Невероятная скорость. Но это, как и предупреждала перчатка, ей не помогает. Поток без всякого труда пронзает мерцающую энергетическую стену, но бьет не в Хайсаму, а в Айрилен. И в этот момент время будто замедляется. Я вижу, как расширяются глаза владеющей. Вижу, как жена с легкостью ломает ее руку. Беззвучный крик застывает на устах Хайсамы. Она пытается хотя бы пронзить Сайрана, но Айрилен, чей единственный глаз теперь горит не фиолетовым, а бирюзовым светом, с легкостью тянет здоровенную детину на себя. Ударом сбоку жена, точнее тот, кто ей управляет, ломает Хайсаме челюсть, а свободной рукой перехватывает ее запястье. Снова треск, ломается вторая рука владеющей. Дикий крик доносится до меня, но не успев начаться, обрывается, когда перехватившее в падении копье Айрилен с разворота всаживает кристаллическое лезвие в лицо Хайсамы. Череп разлетается на кусочки, во все стороны брызжет кровь, а потом я вижу, как появляется толстая энергоструна, соединяющая Хайсаму и ее копье. Она лопается, и ее обрывок тут же соединяется с Айрилен. Во все стороны бьет ударная волна, едва не опрокидывая меня. Лишь вовремя поставленный щит позволяет удержаться на ногах, а затем время снова ускоряет свой бег. Я бросаюсь к жене, стоящей над здоровенным телом Хайсамы, оказываюсь рядом, хватаю ее за плечи, разворачиваю, и вижу, что ее глаз не стал прежним. Он все еще бирюзовый. «Айрилен?» «Айрилен», — чужим голосом отвечает моя магесса. «Какое красивое имя. Но нет, я не она». «Кто ты? Что стало с моей женой?» — рявкаю я, отходя на шаг назад. «Проклятье, что же я натворил? Что я натворил?» «Не пугайся, Хелгар. С Айрилен все в порядке. Она просто спит. И я верну ее тебе сразу после того, как ты выполнишь для меня несколько заданий». «Кто ты?» Повторяю я шепотом. «Меня зовут Ауле, и нам нужно о многом поговорить, Кхагар». Конец пятой книги. Текст читал Максим Полтавский.